Герард склонился над Мэттом. «Ты как?» «Никогда не думал, что меня зацепит в реальности», — ответил тот с видимым усилием и попытался приподняться. «Не двигайся. Сейчас вызову медиков и Иринер». Оракул сдернул первое попавшееся полотенце с вешалки, сложил несколько раз и прижал к ране Деймоса, пытаясь остановить кровь. Тот стал почти таким же белым, как и Кайра, лежащая неподалеку. «Пластиковый пистолет», — произнес ученик Феликса, закрывая глаза, — «отпечатан на 3D-принтере». «Помолчи». Герард набрал нужный номер, дождался ответа. «Ида, мы нашли твоего создателя кошмаров. Она мертва. Мэтт ранен. Срочно нужна госпитализация». Иринера не стала задавать лишних вопросов, бросила краткое «поняла» и отключилась. «Двойное внедрение», — прошептал Деймос. «Кайра внушила Леандру картину своей смерти, но кто-то копнул гораздо глубже и вбил в него приказ убить ее. А мы оказались не в том месте, не в то время». «Откуда ты можешь это знать?» Оракул снял куртку и сунул ему под голову. «Проверите потом и убедитесь, что я прав. Я бы сделал точно так же», — ответил тот еще тише. «За ней следили. Если бы я не отыскал ее по следу из подсознания Иды, Кайру бы не нашли. Я виноват в ее смерти». «Нет, приятель, твоей вины тут нет. Рано или поздно Деймоса сжирает кошмар, созданный им, и неважно, где тот находится, в реальности или во сне». Мэтт криво улыбнулся и закрыл глаза. Он уже не видел, как приехали медики и стражи порядка, не чувствовал, как его уложили на носилки и подключили к аппарату регенерации, не знал, что в его мире исчезла одна из могил. Должна была исчезнуть, ведь сегодня он спас двоих, Иду и самого Оракула. В тот же вечер Герард выступал на заседании Пятиглава с заявлением об абсолютной неопасности ученика Феликса, о его желании приносить пользу обществу, готовности находиться под постоянным наблюдением старших сновидящих и отказе от прежней жизни. И тогда же было принято решение о дополнительной защите членов правительства и их семей, а также об ужесточении контроля над всеми известными Деймосами. Настоящий убийца Кайры не был найден, несмотря на многочисленные, в том числе и ментальные проверки ее окружения. Но то, что он создатель кошмаров, не вызывало сомнений, потому что сильнее Деймоса может быть только другой Деймос.